Глава 30. На площади Иль-де-Сен, на пересечении бульвара Араго и улицы Сен-Жак, каждый вечер зимой собирается небольшая толпа, человек 100. С чего они собрались, непонятно. Ни освещения, ни укрытия. Похоже на митинг, но без повода и плакатов. Гаэль часто проезжала мимо, в такси, на велосипеде, а то и в папином седане. Это темное застывшее сборище, похожая на очередь с клубами поднимающегося над головами пара, всегда возбуждала ее любопытство. Сегодня она шла прямо к нему. Черная колючая ночь, тротуары, покрытые блестящей слюдой, посверкивающие под фонарями глаза. Еда от сердца. Социальная программа, созданная во Франции в 1985 году по инициативе актера Калюша, передвижные и стационарные пункты раздачи еды малоимущим. В программе работают только волонтеры. Она знала только название и смутно связывала его с какими-то пафосными выступлениями. Теперь причина этих выступлений окружала ее со всех сторон. Раздавались талончики, протягивались руки с тарелками и кружками, и каждое движение словно пропиталось запахом еды и жира. Она ненавидела себя за то, что реагировала именно так. Мещанка, выросшая в шелку и презрении. «Такова моя природа», — как сказал Скорпион в одной басне. Гаэль обошла очередь и обнаружила ту, кого искала, за прилавком с поварешкой в руке. Белобрысые волосы, брезентовая куртка, бесполая фигура. Она без труда могла сменить команду и оказаться на стороне обездоленных. «Привет», — сказала Гаэль из-под капюшона с меховой опушкой. «В очередь, как все!» — бросила та, даже не глянув. «Я дочь Григора Марвана, сестра Эрвана». Девица кинула на нее косой взгляд и вроде бы сразу узнала. «Ты что здесь делаешь?» «Мне надо с тобой поговорить». Та не ответила, только огляделась по сторонам, явно отыскивая глазами двух церберов, призванных неотступно следовать за Гаэль. Она полностью в курсе. «Подожди меня вон там. Мне осталось минут на 10». Обращение на «ты» говорило само за себя. Не настолько уж она была старше Гаэль, но держала ее за малолетку. А еще точнее, за папину дочку, которая чуть ли не ежедневно доставала брата своими перетрахами, выходками и попытками самоубийства. Гаэль повиновалась, не моргнув глазом. Она отошла в сторонку и пристроилась выкурить сигарету рядом со скамейкой, где молча насыщались задохлики. Воздух, казалось, сейчас растрескается, как слишком тонкая корочка льда. Оба ее здоровяка топтались метрах в 100 от них. Не поднимая капюшон, она стала прохаживаться, испытывая чувство странного успокоения. Она только-только отошла от пережитого днем ужаса. Когда Кат застукал ее, она сослалась на внезапный приступ тревоги, чтобы как-то оправдать свой визит. Психиатр сделал вид, что проглотил это вранье и настоятельно посоветовал обратиться к его коллеге. Отныне он ей больше не врач. Эта история послужила Гаэль уроком. Если она желает продолжить свое расследование, ей понадобится помощь. И не абы какая. Помощь настоящего полицейского, имеющего право вести негласный поиск и раскапывать чужие тайны. Легавых она насмотрелась. Сама выросла среди них, жила бок о бок и научилась их понимать. Каждое Рождество в доме у родителей оказывались 1-2 неприкаянных копа, в очередной раз не поладивших с женами или решивших подлизаться к начальству и теперь маявшихся от неловкости. Она сразу подумала об Одри, пятом члене группы Эрвана. В тех редких случаях, когда брат заговаривал о своей команде, всегда всплывало ее имя. «Мой лучший парень Баба». Она позвонила по номеру, который выдал ей Эрван на крайний случай, и попала на некоего Кевина Морли. Тот и объяснил ей, где найти Одри Винявски. Каждую среду она работает добровольцем в еде от сердца. «Чего ты хочешь?» Девица-полицейский стояла перед ней и скручивала себе сигаретку. Тон был агрессивным. Она тратила на нее время своего перекура. Гаэль заговорила, но та ее прервала. «Я знаю, кто ты и чем занимаешься». Потом, чуть смягчившись, «и знаю, что с тобой случилось». Нападение в больнице Сент-Ан, столкновение у Ирвана, Гаэль воспользовалась наметившейся брешью. «Я потому и хотела с тобой повидаться», — сказала она, тоже переходя на «ты». Рассказала о событиях последних дней, внезапное появление Катца, приглашение на ужин, эпизод с сумочкой. «Ну и что? Обычно психиатры такого не делают. Может, это не такой, как все? Ты не понимаешь. Эта область основана на очень строгих правилах. Не дело психотерапевта копаться в твоей жизни. Он должен заставить тебя сделать это самой. Он не может вмешиваться. Даже приглашение уже выглядит диковато. А история с сумочкой может означать только одно — Кац что-то ищет». Одри затянулась сигаретой, не переставая поглядывать на бомжей, которые разбрелись по всей площади, поглощая свои пайки. Иногда она бросала взгляд и на телохранителей, которые, казалось, были заинтригованы этими дамскими тайнами. «За ужином вы о чем говорили?» «Обо всем и ни о чем». Сыщица явно никогда не бывала на приеме у психоаналитика. «Я виделась с ним дважды в неделю на протяжении целого года. Он уже знает абсолютно все о моей жизни». «Он тебя кадрил?» «Он предложил мне свою дружбу. Что еще более странно?» Одри кивнула с искоркой восхищения в глазах. Красота Гаэль не всегда раздражала других женщин. Иногда она пробуждала молчаливое уважение, замешанное на смиренной покорности судьбе. «Выкладывай», — бросила она через несколько секунд. «Говори, что у тебя на уме». «Я хочу узнать, что именно он ищет. Почему он старается со мной сблизиться?» Она прикурила сигарету. «Я всю жизнь хожу по психиатрам и всегда им не доверяла. Бесчувственные манипуляторы, извращенцы в вечном поиске чего-то этакого. Может, Кац желает добавить меня в свою коллекцию?» «В таком случае он бы оставил тебя своей пациенткой, верно?» Одри попала в точку. Гаэль прошагала вокруг фонаря. Чавканье и ворчание бездомных, казалось, стали громче. «Возможно, он хотел понаблюдать за мной под другим углом?» «Что ты в действительности о нем знаешь?» «Ничего. Или почти ничего. Он практикует только в своем кабинете на улице Николо. Никаких консультаций в больницах, никаких иных профессиональных обязательств. А про семейную жизнь? Вроде бы у него есть жена и двое детей, но я не смогла проверить. Еще какие-нибудь сведения имеются?» Гаэль объяснила, что ничего не нашла в интернете, хотя верилась в это с трудом. Потом, после некоторых колебаний, рассказала и о своем неудавшемся взломе. «Ты хоть понимаешь, чем рисковала?» «Ножом под ребра». Одри захохотала над богатым воображением Гаэль, но тут же замолкла. Слишком быстро она выкинула из головы предшествующие события. Даже не заходя так далеко, он мог просто подать жалобу. Он ничего не заметил. Я сослалась на внезапный приступ тревоги. Он посоветовал обратиться к другому психиатру и любезно подтолкнул к двери. «Вы договорились о следующей встрече?» «Пока нет, но...» «Я боюсь, что он за мной следит. Наблюдает. Когда он снова появился, то был уже в курсе той истории в Сент-Ан. Рассказал, что ему позвонили из больницы. Я уверена, что он соврал. Официально он просто не существует». Одри скрутила новую сигаретку и уселась на скамейку, освобожденную предыдущими обитателями. «Добрый знак». «А эта парочка?» — спросила она, указывая на громил напротив. «Каторжникам приковывали пушечное ядро к ноге. У меня их два». «Они же тебя охраняют, верно?» Гаэль пожала плечами. Она опасалась куда более извращенной угрозы — психологического вторжения, заразы, с которой подобные телохранители ничего не могли поделать. «Ты так и не сказала, чего ты от меня хочешь?» «Чтобы ты разузнала о нем с твоими возможностями». «Всего-то?» Гаэль наклонилась к девице в брезентовой куртке. Она была сыта по горло ее снисходительными выкрутасами. «Я проверила, что могла. Говорю же, этот тип словно не существует. Он нигде не учился, не связан ни с одной больницей, не числится ни в одной ассоциации психоаналитиков. Но он есть в справочнике. В желтых страницах. Как психиатр. но не в общем справочнике. Желтые страницы — справочник специалистов, распределенных по роду занятий, в отличие от белых страниц алфавитного перечня частных лиц. «Это же нормально для профессионала?» Гаэль неохотно кивнула. «Как ты с ним познакомилась?» «Еще один отрицательный штрих в ее деле. Я уже не помню». «Как это?» «Думаю, на какой-то вечеринке. Самое вероятное предположение. Я наверняка была под кайфом или на таблетках. У меня бывали моменты, скажем, неполной ясности сознания». Одри прикурила свою самокрутку. Казалось, она колеблется, стоит ли ввязываться в эту странную историю. Ни слова ни об Ирване, ни о Падре. Она знала, что те в Африке. «После всего, что я пережила за последние месяцы, — продолжала настаивать Гаэль, — мне есть чего опасаться, верно? Дай мне его имя и адрес, я позвоню, когда что-то узнаю». «У тебя есть мой телефон?» — спросила Гаэль, протягивая заготовленный листок. «Как и у всех в группе», — бросила та, уже уходя, засунув руки в карманы. «Получи прямо в морду». «Могу я задать тебе вопрос?» — крикнула Гаэль. Одри обернулась. «Какой? Почему ты занимаешься этим каждую среду?» Офицер судебной полиции Винявски бросила насмешливый взгляд на оборванцев, чьи тени терялись в испарениях печек и контейнеров. «Я отсюда родом. И если бы не твой брат, здесь бы и оставалась.